«Гуля, ты же не спишь, я знаю». И плакала. «Разве не так?» Гуля сначала решила молчать, но, вспомнив, что он бедный, несчастный, ответила: «Не сплю». «Ну, давай тогда честно, на раз, и больше никогда об этом поговорим», сказал каким-то странным тоном, то ли угрожающим, то ли суровым. Гуля не поняла. Она вообще мало что стала понимать. Все переглядываются, шепчутся, что-то скрывают, о чем-то серьезном думает, а она в стороне, как неродная. «Давай», — прошептала Гуля, не имея никакого представления, о чем он может сейчас с ней говорить. Они, как в былые времена, сели на своих постелях и закурили. Макс затянулся так, что сигарета затрещала, и, отмахнувшись от дыма, который попал ему в глаза, неожиданно сообщил: «Я знаю, кто меня уделал». Гуля охнула и враз подумала, почему же он ничего не говорит дяде Валере, тот бы... Но Макс перебил ее мысли. «И ты знаешь». Сказал он это очень уверенно. Гуля растерялась. Выходит, она знала и молчала? Кто же она такая тогда? Предательница? «Максик». Она постаралась, чтобы голос у нее был как можно ласковее и мягче. Ведь он еще болен. «Максик, ну подумай сам. Если бы я знала, неужели бы я молчала?» «Это не исключено», — ответил он холодно, — «но я жду от тебя признания. Чего ты плакала?» Гуле совсем не хотелось говорить Максу, что плакала она из-за того, что навеки потеряла Сонечку, и что, конечно, с той что-то случилось, а им всем все равно, потому что Сонечка чужая. Она опять забыла, что Макс сообщил ей, и уже хотела как-то оправдывать свои слезы, но вдруг разозлилась и подумала, что скажет ему все. Что ли теперь ему вообще ничего нельзя говорить? Нет, можно и нужно. Я плакала, Максик, из-за Сонечки. «Так», — заорал он, чуть не подпрыгнув на постели, — «я был уверен». «Тише», — попробовала усмирить его Гуля. «Услышат, подумают, что опять». Она не добавила: «Ты меня бьешь. Мы ссоримся». «Не надо, Максик. А если ты так разозлился, давай прекратим разговор до лучших времен». И Гуля легла и закрыла глаза. Хотя внутри у нее все тряслось. Макс тоже подумал, что услышит, и тихо продолжил: «Давай рассказывай, что знаешь». «Я знаю очень мало, если тебя вдруг заинтересовали наши соседи. Они уехали в Каракоры и пребудут там все лето». «Значит, она в Каракорах», — задумчиво протянул Макс. «Что ему надо от Сонечки?» — со страхом подумала Гуля. «Что он к ней привязался?» Чтобы отвлечь его от мысли о подруге, она спросила, вспомнив его признание: «Что ты знаешь о том? Кто?» И не успела больше ничего сказать, как Макс прошипел змеей: «Твоя подружка, Сонечка!» Гуля чуть не закричала. «Нет, да она никого не может обидеть. Как он смеет на нее клеветать только потому, что ненавидит ее? Сонечки, наверное, вообще уже нет на этом свете. Ее убили. Гуля это чувствует, а он...» И Гуля опять зарыдала, теперь в голос, и ждала, что прибежит Тамарка, и начнется такой бардак, что Макс сбежит отсюда нахер, в Чечню, в Югославию, на край света. «Ей все рассказывать», — размышлял Макс. «Но чего он добьется? Плача, истерики, и чего еще? Ничего. А если она что-то знает?» Тут Макс крепко подумал и понял: Гуля ничего не знает. И знать ей не надо. И никому не надо. Он-то задумал так: всем в семье рассказать правду, но чтобы никто из них ни с какой милицией, ни в какой форме не связывался. Он будет разбираться сам. Ему не нужна эта сука в тюрьме. Он хочет найти ее и достать так, что она сама на его глазах полезет в петлю. Но и этого он ей не позволит. О, у него были такие замыслы! Такая ненависть полыхала в его сердце, и он хотел, чтобы об этом в семье знали все. И все притихли, и не надоедали ему своими слюнявыми беседами и прочей ерундой. Но сейчас, после разговора с Гулей и ее рыданий, вон до сих пор проливает слезами полотенце, он понял, что все наоборот. Никто ничего не должен знать. Он все сделает сам. Вот только за сучкой Тамаркой стоит последить. Она странно себя ведет. И Гульку время от времени трясти, но без этих соплей и воплей. Если Макс и раньше не отличался прекрасным характером, то сейчас он стал просто кремнем с зазубринами, о которые каждый обдирался, приближаясь к нему хотя бы и с добрыми намерениями. «Не реви, я пошутил», — сказал Макс, как мог по-доброму, но получилось так, будто он ее презирает и в грош не ставит ее слезы. «Нет, ты так думаешь, я знаю, ты ведь так Соню ненавидишь», — сквозь усиливающиеся рыдания повторяла Гуля. «Ну, что теперь с ней делать, этой дурой? Рассказать?» «Нет, он пока с ума не сошел, хотя был близок к этому, но пришел в себя. А выносить ее крики невозможно. И сейчас ведь припрутся эти!» Макс встал, оделся и сказал. «Реви сколько хочешь. Я тебе сказал, пошутил. Сказал? Больше мне говорить с тобой не о чем. Пойду в общежитку, в свою комнату. С тобой можно свихнуться». И Макс ушел. Гуля его не задерживала. Он вдруг стал ей совершенно чужим. Из больницы вышел не ее брат-близнец Максик, а совсем другой человек, который Гуле был неприятен. Как только хлопнула входная дверь, через минуту раздался тихий стук в комнату. «Можно, Гулечка, ты одна?» — спросила Тамара. «Да», — закричала Гуля со слезами в голосе, готовая кинуться Тамаре на грудь, обхватить ее руками и плакать. Тамара вошла, и Гуля кинулась к ней, как и хотела. А Тамара молчала и только тихо поглаживала ее по головке, со встрепанными светлыми волосами. Наконец Тамара почувствовала, что Гуля успокоилась, и осторожно спросила. «Что ты так плакала, девочка моя? Максик тебя обидел. Ты уж на него не сердись. Ему многое пришлось пережить, и мы должны ему помогать. Может, он помягчеет?» Гуля замотала головой. «Нет, он злой. Он стал еще злее. Он ненавидит всех, и меня тоже. А главное, он ненавидит Сонечку. А я...» Тут Гуля всхлипнула, но все же сдержалась и произнесла то, что рвало ей душу. «Он сказал, что это она его, а я не верю». И Гуля снова ткнулась Тамаре в грудь. «Так, — подумала Тамара, — началось. Правильно я думала. Ну и что-то между ними произошло, прежде чем она его порезала. Наверное, в своих домыслах я права. Но что делать с Гулей? Сказать ей невозможно. Держать в неведении? Макс обязательно сорвется и преподнесет правду в такой форме, что Гуля не вынесет. Кто знает, что с ней может случиться? Она такая инфантильная, слабенькая, нервная. Ладно, как получится». Гуля оторвалась от нее и пронзительным взглядом уставилась Тамаре в лицо. «Тетя Тамара, зачем он так сказал? Чтобы мне сделать плохо? Но почему? За что он ее ненавидит? И все ее ненавидят. Или не любят? Почему? Она ведь такая умная и хорошая. И теперь она пропала, исчезла, погибла, и никто не почешется. Никто не спросит, что с Соней? Почему не заявили в милицию? Я сама пойду туда и заявлю, что пропала девушка. Ее надо искать, а никто не хочет. Даже такая добрая, как вы». «Ну, не очень-то я добрая», — подумала Тамара. Но эта мысль много места не заняла. Надо было как-то отвечать Гуле. А как? Ведь она сестра своего брата, а значит, немного чокнутая. И запросто пойдет в милицию и заявит. И тут начнется. Сорвется Макс, вытащит Капитолину, допросят еще раз всех и того Славика. Ее тоже не минует сия чаша. Короче, кругом 16. «Знаешь, Гулечка, — начала Тамара, — самый, наверное, трудный разговор в жизни, но, как понимала она, необходимый. Я с тобой сейчас буду говорить как со взрослым человеком. Ты взрослая, как и Макс. Просто у тебя другой характер, легкий. Я рассчитываю на тебя, на твое понимание. Но если ты все время будешь обливаться слезами и кричать, разговор у нас не получится. Ну как, ты в силах выслушать меня? Что бы я тебе ни сообщила, или отложим? Хочешь, совсем не будем говорить, но...» Тамара замолчала. Ей уже было тяжело, но выхода не было. Гуля сидела молча, сосредоточившись, будто уговаривала себя. «Я не буду плакать, я не буду плакать, я не буду плакать». А может, так и было? Через несколько минут она твердо сказала. «Говорите, тетя Тамарочка, я все выдержу. Нельзя быть размазнёй, вы правы. И она посветлевшими глазами посмотрела прямо в глаза Тамары. Тамара вздохнула.